Многоопытная Ольга еще в машине сказала Диме, что проблемы у них вряд ли будут. Меценат, как они между собой называли умершего, предположительно от сердечного приступа, Юрия Петровича Василькова, был не старый, не бедный и не больной человек. Поэтому страховая компания вполне могла заинтересоваться обстоятельствами его смерти. Да может, он и вовсе не был застрахован. Дима, опять надевший шикарный костюмчик брата, злился и нервничал. Ольгина невозмутимость и, как ему казалось, безалаберность могли серьезно навредить делу. Кроме того, он совершенно не мог понять, зачем в таком простом деле, как выяснение обстоятельств смерти человека, вроде бы причастного к убийству, нужно придумывать какие-то сложные заходы и изображать из себя представителей страховой компании. Не имеет никакого значения, был он застрахован или не был. Ольга энергично жевала яблоко и смотрела, как Дима выруливает с Петровки и пристраивается к плотному автомобильному потоку, в который со всех сторон вливались ручейки грязных, фыркающих, ревущих машин. «Вот увидишь, Димочка, никто ничего и не спросит. А если мы скажем, что мы из милиции, сразу же начнутся паника и напряжение. Зачем нам паника и напряжение, а?» Ольга разговаривала с ним как с маленьким, и это его тоже раздражало. Он не маленький. Она капитан, а он лейтенант. И в этом все дело. А вовсе не в том, что Дима ничего не понимает в сыске. Она ставит его на место. Так он понимал все затеянное Ольгой представление. Они все только и делают, что ставят на место Диму Мамаева. Да еще и Инкины родичи. Конечно, он не выдержал и позвонил. И Инки не было дома. «Я же вас предупредила», — сказала ее мамаша с холодным удовлетворением. «Звоните завтра». Он не хотел звонить завтра. Он хотел, чтобы она сейчас же, немедленно оказалась дома. Или хотя бы позвонила ему и рассказала, где она и что с ней. И утешила бы его. И пошептала бы, что любит и скучает. И ей скучно там, где она была одной, без него. Все, блин, как сговорились портить ему жизнь. Бойко пришел к Полевому, а Димы в это время даже на работе не было. Дима в это время зачем-то должен был притворяться страховым агентом, вместо того, чтобы задать прямые милицейские вопросы и получить на них прямые и понятные ответы. Попробуем мыслить логически. Если к смерти Мерцалова причастен Бойко, то вполне возможно, что заказчиком был Васильков. Ведь фонд Василькова целиком и полностью контролировал фирму «Интертрейдинг», принадлежащую Бойко. Васильков мог, конечно, умереть своей смертью, но также вполне вероятно, что его пришили, испугавшись, что оперативники подошли слишком близко. Такая версия Диме в его нынешних расстроенных чувствах нравилась больше и добавляла приятного чувства собственной значимости. Так, если Василькова убрали свои, значит, заказчик не он, а кто-то еще, кто стоит над ним. Значит, нужно искать и копать связи Василькова и Бойко. И тогда... «Димыч, яблочко хочешь?» — спросила Ольга. Это было так неожиданно и так грубо нарушило весь стройный ход его мыслей, что Дима глянул на нее так, как будто именно она и была заказчиком всех убийств. «Ты что?» — тут же спросила она и перестала жевать. «Я тебя раздражаю?» «Нет», — ответил он, опомнившись. «Не раздражаешь. Просто я не понимаю, зачем мы...» «Дима», — сказала Ольга серьезно. «Ты не злись. Ты подумай спокойно. Этот человек мог не иметь никакого отношения к убийству. Вполне возможно, что у него был честный бизнес и прекрасная семья. А тут мы с тобой, лейтенант Мамаев и капитан Дружинина, припремся к нему домой, напоем им 100 бочек арестантов про какое-то убийство, о котором они знать не знают, и спросим, не убил ли кто часом и их любимого мужа и отца. Глупо?» «Да я же не предлагаю такого идиотизма!» Дима выкрутил руль и неизвестно зачем подрезал громадный черный, похожий на океанский лайнер, представительский «Мерседес». Взвизгнув тормозами и дрогнув бронированным телом, «Мерседес» подался вправо. И Ольга взглянула на Диму сочувственно. Она его понимала. «Хорошо, что зеленый включился», — сказала она. «А то бы он сейчас выскочил тебе морду бить». «Я бы не дался», — процедил Дима сквозь зубы. «Дима, мы совершенно не собираемся на каждом шагу демонстрировать тебе, что ты никуда не годный соложонок. Это ты сам выдумал, и теперь маешься, обсасываешь эту мысль со всех сторон. Ты ее выплюни к черту и больше не обсасывай». Ольга решительно закусила яблоко, которое только что предлагала Диме. Он сбоку быстро взглянул на нее, удивленный ее проницательностью. «Ты талантливый мужик, и скоро сам поймешь, как много ты можешь. Но есть вещи, которые приходят только с опытом. Ничего нет ни страшного, ни зазорного, если ты этого пока не то что не понимаешь, а не чувствуешь. Ты работаешь всего... сколько? Полгода? 8 месяцев», — сказал Дима, польщенный тем, что Ольга назвала его талантливым. «Ну и перестань на всех дуться. Ларионову хуже всех. На него еще и начальство давит, не переставая. Поэтому ему с тобой носиться некогда. Это только в кино старые молодых учат и опыт передают. Смотри, слушай, запоминай, и все будет отлично. Ладно бы ты дурак был или лентяй, а ты ведь у нас умненький, сообразительный, быстрый. Самое главное, не выдумывай ничего». К дому Василькова они подъехали совершенно помирившимися. Но потом на Диму опять напало раздражение. Ольга оказалась совершенно права. Никто и не усомнился, что они пришли по поручению страховой компании, в которую Юрий Петрович обратился незадолго до смерти. Мило и сочувственно улыбаясь, Ольга моментально выведала все, что им было нужно, начиная от имени врача, у которого Юрий Петрович лечился, и кончая адресом больницы, в морг, который его увезли. Дима в одиночестве маялся в огромной гостиной, перекладывая из стороны в сторону блестящие папки, взятые для отвода глаз. А Ольга что-то тихо и проникновенно говорила жене Василькова. В открытую дверь кабинета было видно, как вздрагивали безупречные плечи жены. И как Ольга поглаживала холеную ручку, на которой взблескивали бриллианты. Дима чувствовал себя ненужным. «Хотите курить?» — спросили рядом с ним. И от неожиданности он выронил свои папки. Очень молоденькая девушка стояла за его спиной и смотрела, как он неловко собирает бумажки. Просто стояла и смотрела, не делая ни одного движения. Она была неправдоподобна, сказочно хороша, как бывают хороши актрисы на церемонии вручения Оскара. У нее были длинные ноги, прямые узкие плечики, маленькая энергичная грудь и светящаяся кожа. Дима даже зажмурился. Он никогда раньше не видел таких женщин. Он даже не знал, что они на самом деле существуют в природе. Он сделал шаг назад и налетел на кресло, которое сам же и отодвинул. Кресло загрохотало так, что из кабинета оглянулась Ольга и та вторая с бриллиантами. Девушка, очевидно, очень хорошо знала, какое впечатление может произвести на человека неподготовленного, потому что в глазах ее Дима увидел вдруг снисходительную насмешку и понимание, и еще что-то более сложное, вроде «Ну, посмотрим, посмотрим. Там, где ты живешь, такие, как я, не водятся. Таких выращивают специально, штучно, в райских садах». И предназначены мы вовсе не для таких, как ты. Но что делать? Посмотри, запомни. Все это длилось секунды две. Чувство времени у Димы было безупречным. Потом глаза у девушки стали более подходящими к случаю, печальными и туманными. «Меня зовут Даша», — сказала девушка по-детски просто и протянула ручку. За эту милую детскость Дима моментально простил ей все на свете. «Это мой папа обращался в вашу страховую компанию. Надо же, какая чудовищная судьба! А мы с мамой даже ничего не знали». «В какую такую страховую компанию?» — смутно удивился про себя Дима. «Ах да, я же из страховой компании». Девушка грациозно опустилась в кресло и вопросительно посмотрела на Диму. Ей нравилось с ним играть. Он неловко и быстро сел рядом. Она достала из пачки длинную сигарету и опять посмотрела. Дима не отрывал от нее глаз, как коллекционер от редкой картины. «Дайте прикурить», — попросила она, забавляясь. «У меня нет зажигалки». Дима торопливо выхватил из кармана зажигалку, смутившись от того, что это простая пластмассовая зеленая зажигалка, а не какой-нибудь Данхил или Унгаро. Впрочем, он понятия не имел, какие бывают зажигалки. «Курите», — предложила девушка, — «дать вам сигарету». «Спасибо», — пробормотал Дима, — «у меня свои». Он закурил и снова посмотрел на нее. «Мы с мамой только сегодня из-за границы вернулись», — сообщила девушка доверительно. «Нам позвонила Галина Андреевна, домработница наша, и вот...» Девушка замолчала и печально опустила глаза на свою сигарету. Но что-то было в этом простом движении настолько ненатуральное, показное, что даже совершенно ослепленный Дима насторожился. «Вы там отдыхали?» — спросил Дима осторожно. «Нет», — девушка взглянула на него, как бы оценивая, стоит с ним разговаривать, или уж он совсем не подходит ей в собеседники. Дима был молод, высок и натренирован, как борзая из рекламы иностранного собачьего корма. Кроме того, на нем был дорогой костюм. И смотрел он так, жадно, Даше это нравилось. Он был низший какой-то менеджер из страховой компании. И Даша никогда в жизни больше его не увидит, поэтому... Что ж, можно и поговорить, пока мама занята, а Даше так скучно и неловко, что папа умер. «Нет, мы не отдыхали», — она осторожно постучала по краю пепельницы сигареткой, предчувствуя, какое впечатление ее слова произведут на этого мальчика. «Я выхожу замуж. Мы были в Италии, где живет мой жених». Дима Мамаев был молодой, неопытный и слишком порывистый лейтенант. Эдакий недозрелый опер. Но права была Ольга Дружинина. Он вовсе не был дураком. «Поздравляю вас», — сказал Дима постно, — «и очень сочувствую. Теперь вам свадьбу придется откладывать». «Вряд ли», — ответила Даша задумчиво и снова постучала сигареткой по пепельнице. «Борис очень занятой человек. И что там у него с расписанием? Хотя, может, он и решит отложить. Он, знаете, очень дружил с папой». Дима покивал, нащупывая почву для следующего вопроса. «Там тепло сейчас?» — спросил он и улыбнулся улыбкой провинциала, которого спрашивает у соседа-счастливчика подробности недавней поездки в столицу. «Или тоже?» Похолодало. Даша воодушевилась. Это было замечательно — поговорить про Италию и забыть про отца. «Я не знаю, как там было. Мы с мамой только 3 дня там и пробыли, но когда улетали, было градусов 25, наверное». «3 дня?» — искренне удивился Дима, вспомнив майора Ларионова, который утверждал, что чем искреннее ты будешь, тем охотнее люди будут говорить с тобой. «Так мало?» «Мы полетели только, чтобы договориться с Борисом о свадьбе». Даша улыбнулась ему ласково, как неразумному. «Он давно был влюблен в меня, всю жизнь, с детства. А я поняла, что он...» Она слегка сбилась со своего лирического тона и даже чуть покраснела. «В общем, я поняла, что хочу выйти за него замуж только недавно. Мы поговорили по телефону, и он пригласил нас к себе. Даже билеты купил. Так торопился». «Было бы странно, если бы он не торопился», — сказал Дима галантно. Он вдруг совершенно перестал видеть перед собой ангельской красоты девушку. И теперь видел только человека, который может сообщить ему важные сведения. Если только Дима не спугнет ее. Но он не спугнет. Он умный. «Надо же!» — сказал он как бы со стороны, следя за собой, чтобы не переиграть. — А я нигде дальше Анталии не был. — Ваш Борис в Италии постоянно живет? — Да, — подтвердила Даша. «Он уехал туда еще летом, и теперь да. Теперь живет постоянно. Даже гражданство у него двойное. Он перевел туда бизнес, дела, и теперь живет там. Говорит, что не может без моря и солнца». Она засмеялась. «И мне там очень понравилось. Очень». «Вот и наша больная бабушка объявилась», — подумал Дима все так же отстраненно. «Больная бабушка, о которой хлопотал Евгений Васильевич Бойко. Нашла способ отбыть за границу без помощи Сергея Мерцалова. Больную бабушку зовут Борис. А дальше как?» «Значит, вы почти что итальянка», — с восторгом глядя на Дашу, сказал Дима. «У вас и фамилия будет итальянская?» «Нет, что вы!» — она засмеялась. «Фамилия Бориса вполне русская, ничего итальянского. Гладышев. Но и я тоже буду Гладышева», — произнесла она с некоторым усилием. Она смяла сигарету и поднялась из кресла. Грациозная, поразительно стройная, очень красивая. «Что это они там так долго?» — спросила она недовольно. «Мама!» Ей почему-то неловко, понял Дима. И стало неловко, когда она произнесла фамилию. Что-то тут было еще. Какая странная поспешность. В Италии они с матерью пробыли почему-то всего 3 дня. Таинственный Борис не прилетел с ними оплакивать потенциального тестя и лучшего друга. Что-то тут все-таки... Не слишком хорошо понимая, что именно делает, Дима взял с низкого розового столика изящную пепельницу с 2 окурками и вышел на кухню, всем своим видом демонстрируя желание поухаживать за осиротевшей Дашей и ее матерью. Он решительно направился к раковине, под которой, согласно повсеместно распространенной традиции, должно было помещаться мусорное ведро. Дима распахнул светлую деревянную дверцу, более похожую на крышку ларца с сокровищами. Ведро оказалось там, где и должно было оказаться. Оглянувшись на дверь, Дима быстро снял качающуюся крышку и заглянул. В ведре было пусто. Заправленный в него пакет казался только что выглаженным и даже не смятым. Лишь на дне болталась какая-то скатанная в шарик бумажка. Дима вытащил ее, сунул в карман, вытряхнул в ведро пепельницу и вернулся в гостиную. Даша попалась ему навстречу. «А я думала, что вы ушли», — сказала она с недоумением. «Я пепельницу вытряхнул», — сказал Дима, и скулы у него покраснели. «Чтобы не пахло». Даша посмотрела ему в лицо с такой оскорбительной жалостью, что он чуть было не вытащил из внутреннего кармана и не сунул ей под нос служебное удостоверение. «Спасибо», — у самой двери в кабинет с чувством произнесла Ольга. «Вы мне очень помогли, спасибо. И держитесь». Безупречная Дашина мать проводила их до двери, позвенела цепочками, пощелкала замками, и они вышли на лестничную площадку. Не сговариваясь, они молчали до тех пор, пока не пришел лифт. Дима пропустил Ольгу вперед. Двери закрылись, и они посмотрели друг на друга. «Зачем ты в кухню таскался?» — спросила Ольга. «Что искал?» «Жениха Даши Васильковой, к которому она летала в Италию, зовут Борис Гладышев. Он друг ее покойного папаши. В мусорном ведре я нашел бумажку». Дима полез в карман. «Я решил, что если это была какая-то записка, связанная с таким поспешным отъездом за границу, то она так в ведре и лежит. Вряд ли ее кто-то сжег или в карман положил». «Ну-ну», — заторопила Ольга. Дима разгладил бумажку, и, сталкиваясь головами, они прочли. «Милый, прости, мы с Дашей решили уехать. Не ищи нас. Мы расстаемся навсегда. Позже сообщим тебе о месте нашего пребывания». «Вот суки!» — сказала Ольга легко. «Папанька-то не просто так окочурился. Он с горя окочурился, когда узнал, что 2 его крали свалили к лучшему другу. Вот суки, право слово!» Лифт остановился, и они вышли из ухоженного подъезда под жадно любопытным взглядом вахтерши. «Димка, ты молодец», — сказала Ольга, едва только они оказались на крыльце. «Нет, ты не просто молодец, ты умница». Она потянулась и поцеловала его в твердую щеку. Он сверху посмотрел на нее. Вид у него был смущенный. «Я же говорила тебе, что ты будешь классным профессионалом. У тебя чутье. Я еще буду к тебе на доклад ходить, когда ты выйдешь в генералы». «Да ладно тебе», — пробормотал Дима. «Куда теперь? К врачу или в морг?» «Сначала к врачу, потом в морг», — покладисто согласилась Ольга. «И тормозни у автомата, я должна Ларионову позвонить и рассказать про то, какой ты гениальный сыщик». «Спасибо», — неловко сказал Дима. Несмотря на то, что слова, которые ему наговорила Ольга, были приятными и залечили почти все раны, на душе у него было скверно. Он вспоминал голливудской красоты девушку, у которой только что умер отец, и которая только и думала о том, как бы поскорее отделаться от скучных похоронных обязанностей и улететь в Италию, где много солнца и моря, и было 25 градусов, когда она улетала, узнав, что ее отец умер от разрыва сердца, прочитав записку, оставленную ему матерью.